А если выберешься, куда поедешь? Ты и обратную дорогу наверняка забыл. Если вообще ее знал. Карты читать не умеешь, как и вообще читать. Это просто смешно». «Хорошо смеется тот, кто смеется последним», — подумала я. А вслух сказала. «А если попытаюсь?» «Давай», — снова улыбнулся император, разглядывая меня так, словно впервые увидел. Ему было весело, как и мне. Эта игра увлекала. «И пока буду пытаться, меня может кто-нибудь случайно убить», — проговорила я тихо, спокойно и сама себе верила. Мне откуда-то было известно, что лучшая на свете ложь — это правда, а чтобы ложь стала правдой, нужно самой в нее верить. Вы даже не свалите мою смерть на канцлера. Я ведь сбегу от вас, отец. А если умру, вы не сможете оправдаться перед моей матерью, и начнется война. Разве вы хотите войны? Вряд ли. Да, я блефовала. То есть, основываясь на информации от Ли, это было логичным, но на 100% уверенной я быть не могла. Странно, но блефовать мне нравилось. Все это очень напоминало какую-то игру, которой я увлеклась, наверное, в прошлой жизни. «А если хочу?» Улыбка с лица императора сползла, и выглядел он абсолютно серьезным. Похоже, игры кончились. «Не хотите?» — возразила я, стараясь сохранить свое ненормальное спокойствие. «Или давно бы уже воевали? Я слышал ваш разговор с послом и сделал определенные выводы». Император поднял брови и снова улыбнулся. «А ты поумнел после потери памяти, Рюичи». Я обратила внимание, что он впервые назвал меня полным именем, и подобралась. Самым сложным было казаться расслабленным и спокойным. Блефовать так уж до конца. «Я всегда таким был, Ваше Величество, просто вы не замечали». Император взмахнул рукой, и слуги принялись торопливо убирать со стола. Мы ждали. Внутри меня словно натянулась струна и готовилась вот-вот зазвенеть, стоит только слегка задеть ее. Настолько я нервничала. Слуги поставили перед нами клетчатую доску с деревянными фигурами в виде пятиугольников, подписанные сверху и снизу. Король, ладья, конь, слон, пешка, а еще дракон, золото, серебро и стрелка. «Что это?» «Твой выбор, сын», — улыбнулся император. «Я дам тебе Ван Яна, но только если ты выиграешь». Признаться, что-то такое я и ожидала, но поспешила уточнить. «А если проиграю?» Улыбка императора стала шире. Он окинул меня внимательным взглядом и объяснил. «Тогда ты извинишься перед канцлером за грубость и получишь 20 ударов палкой. На совете. При министрах». Я представила эту картину и с сомнением посмотрела на игральную доску. «Разве это честно, Ваше Величество? Я ведь даже не помню, как играть». «Честно», — усмехнулся император. «Зачем тебе помнить, что раньше ты всегда проигрывал? А правила я тебе объясню». Подвох даже искать не требовалось. Я снова покосилась на доску и опять представила себя на коленях перед канцлером. Решила, что, конечно, не сломаюсь, встану. Но вот палки — это вроде тех досок, которые я уже видела на тюремном дворе. Задохлика принца такими и убить можно. Стоит ли игра свеч? Да, Ваньяна жалко. Родная мать бросила ради другого сына. Брат вообще его забыл, и помощи ждать неоткуда. Но, положа руку на сердце, помогать незнакомцу только потому, что он в беде, я бы не стала. Но мне хотелось жить, и верный телохранитель, а еще проводник по этому миру, всем мне обязанный, был очень нужен. И без Ван Яна я его не получу. Я представила Ли на коленях передо мной, вспомнила, как он говорил про расположение, которого пытался добиться магией, и в груди потеплело. «Объясняйте, Ваше Величество. Правила похожи на шахматные, то есть слон, например, ходил так же, но фигуры можно было переворачивать, и тогда они превращались в другие. Двое слуг записывали наши ходы, и мне повезло, что я уже достаточно изучила иероглифы, чтобы понимать их заметки. Играть мы начали медленно, даже лениво. Император, наверное, не сомневался в победе и хотел позабавиться со мной, как кот с мышкой. Я наблюдала за ним и просто повторяла его действия, пытаясь понять логику ходов. У меня вроде даже получалось. Государь строил из своих фигур что-то вроде крепости, затрудняя мои атаки. К середине игры бой завязался прямо-таки смертельный, и как-то так получилось, что наши короли оказались в лагерях противников. Мой у императора, а его, соответственно, у меня. И не просто оказались, а хорошенько там закрепились. До меня начало доходить, что мат поставить в такой ситуации не получится никому. Вырисовывалась ничья. Император долго изучал доску в задумчивости, а потом подозвал слуг и стал подсчитывать какие-то очки. Меня кольнуло беспокойство, но император так скривился, когда подвел итог, что стало ясно. Если я и не победила, то уж точно не проиграла. Император впервые взглянул на меня с чем-то похожим на уважение. «Ты стал удивительно хорошо играть, Рюичи. Я нахожу это забавным». «Рад, что доставил вашему величеству удовольствие», — ответила я, стараясь, чтобы голос не дрожал. Император снова задумчиво посмотрел на доску. «Что ж, ничья. Значит, каждый из нас сделает то, на что мы играли. Я отдам тебе Ван Яна, а ты получишь 20 палок. Согласен? Или мы сделаем вид, что этой игры никогда не было, и все забываем?» В глазах императора мелькнул нехороший огонек, и я тут же вспомнила его «забудь» после посещения пыточной. В свете рассказанного вчера Ли у меня забрезжило подозрение, а не был ли император колдуном? Впрочем, выбирать не приходилось, и я поспешила ответить. «Хорошо, палки так палки. Когда?» «На следующем совете». Император снова откинулся на подлокотник. «Бить будет канцлер. Ты все еще согласен?» «Да, все интереснее и интереснее. Но лапу в бутылку я уже сунула, поэтому...» «Я действительно был с ним непочтителен. Вы правы, отец. И если таково мое наказание...» «Где Ван Ян?» «Да, таким ты мне нравишься больше», — пробормотал император и позвал слуг. Ван Яна привели в покои принца сразу после того, как я вернулась от императора. Ли по-прежнему валялся на моей кровати, а рядом дежурил мрачный лекарь. Я посмотрела на них и на дремавшего у ширмы слугу с чашкой отвара у ног, вздохнула, но ничего говорить не стала. Вообще это форменное свинство. Сначала Ли меня использовал, а теперь еще и кровать занял. Нет, мне не было жалко этого телохранителя, пусть он мне все еще нравился. Но как же я злилась. На себя, конечно, сама виновата. Влюбляюсь непонятно в кого. Ван Яна привели, и выглядел он не лучше, чем ночью. Обнял мои колени и испуганно что-то забормотал, тычась в мои ноги лбом, словно собака. Мы с Рен одинаково задумчиво посмотрели на него. Я размышляла о том, что способна сделать с человеком пытки. А еще, не сглупила ли я? Что теперь с этим сумасшедшим делать? О чем думала Рен, не знаю, но, помолчав, она спросила. «Господин, это кто?» Я наклонилась, изучая спину Ван Яна. Казалось, она сплошь состояла из шрамов. «Это мой брат». «Что?» — ахнула Рен и тут же закрыла рот руками. «Поэтому он мой гость», — добавила я. «Пока что. Найди ему комнату и... займитесь им, в общем». «Конечно, господин», — отозвалась Рен, думая вроде бы совсем о другом. Впервые я радовалась титулу принца. Махнул рукой «займитесь». И все, можно быть свободным, пока Ван Яна купают, одевают и устраивают. Можно вообще о нем забыть. Император сказал, что следующий совет через 3 дня. Интересно, у них тут есть обезболивающее? Мне ж, поди, придется еще и достоинство принца беречь. Ну, там, кричать нельзя и все такое. Бред. Полдня я честно стреляла в мишень и отрабатывала движение с мечом. Заниматься этим в одиночку было скучно. Ли определился с тем и этим светом на закате. Лекарь продиктовал Рен, что больному можно есть, а что нельзя, и заверил меня, будто угрозы жизни больше нет. Хотя ведь Ли совершенно опровергал это утверждение. Он казался слабым и беспомощным, как младенец. А после ухода лекаря телохранитель так на меня посмотрел, словно я ему крупную сумму задолжала. Смех и слезы. «Пытать будете, господин». Ли с трудом выдохнул и стиснул зубы. Я обиделась. «Пытать? Ты весь день провалялся в моей постели. Какие пытки? Если бы я хотел, тебя бы давно подбросили в покое императора. Пусть забирает свой гнилой подарок». Ли промолчал, но взгляд был очень красноречивым. «Ну, погоди», — подумала я, усмехнувшись, и пошла за Ваньяном. Даже после мытья он выглядел страшно, и дорогая шелковая одежда делала только хуже. Сразу становилось понятно, что этого человека плохо кормили и долго с наслаждением били. Тот еще видок, в общем. Я изучающе осмотрела это жалкое существо и запоздало усомнилась, что оно способно хоть кого-то вдохновить на верную службу мне, но делать было нечего. Когда мы зашли в спальню, Рен упрашивала Ли поесть. То есть как упрашивала? Скорее угрожала. Рядом с кроватью стоял столик, уставленный чашками, у ширмы собрались слуги. При виде меня Рен торопливо встала с кровати и поклонилась. «Оставьте нас», — приказала я. Слуги потянулись к дверям, а Рен бросила сердитый взгляд на Ли, но мне перечить не стала. Ли сидел на кровати чинно, с достоинством, будто это он был принцем, а не я. Кажется, ему и правда стало лучше. Во всяком случае, говорил он уже без пауз. «Ваше высочество, повторяю, вы впустую тратите время. Если не собираетесь меня убивать, тогда просто отпустите, и я уйду сам». «Размечтался», — подумала я, а вслух сказала. «Как будто я тебя держу». И мягко подтолкнула к кровати Ваньяна. Ли сначала вскользь глянул на него, потом вдруг зажмурился, словно глазам не поверил, резко выдохнул, посмотрел снова и бросился ловить руки брата. Он еще что-то бормотал при этом, но тихо, и я не могла разобрать. А если честно, не больно-то и хотела. Время шло. Ли обнимал Ваньяна, а тот тихо по собачьи поскуливал. «Император отдал его мне», устав от лицезрения этой идиллии, сказала я. «Если верить лекарю, твое здоровье скоро поправится. Завтра сможешь встать. Я тебя не держу, забирай его и уходи». Ли отпустил Ваньяна, тот упал на колени и снова пополз к моим ногам. Я уже знала, что поднимать его бесполезно, и даже не стала пытаться. Повисла напряженная тишина. Я злилась, а Ли спокойно сказал: «Я недооценил вас, ваше высочество», и, помолчав, добавил: «Вы знаете, что теперь я не могу уйти». Я рассчитывала на это, но играть стоило до конца. «Ты сделал мне больно, красавчик-колдун, и я бью в ответ». «Почему же? Ты ведь пришел сюда за братом. Вот он. Все, вы свободны, валите отсюда». На языке принца прозвучало это немного иначе, но не менее грубо. Ли с кривой усмешкой посмотрел на меня, а потом сполз на пол, растянувшись ниц. Я только-только хотела приказать ему вернуться в кровать, повредит Джирану, как он начал. «Я клянусь вам, ваше высочество. Клянусь служить, хранить и оберегать вас, умереть за вас, убивать за вас и выполнять любой ваш приказ. Я вверяю вам мою жизнь и мою верность. Принимаете ли вы мою клятву?» Я поймала себя на том, что довольно усмехаюсь. Видеть этого Ли не мог, но уверенно он все прекрасно понял. «Принимаю». Теперь Ли был моим, действительно моим, ведь его ненаглядный Ваньян принадлежал мне. Интересно, что Ли чувствовал тогда, зная, что недавно обманул меня? Телохранитель выпрямился и больше не смотрел на меня, только на Ваньяна. «Вернись в кровать», — приказала я, — «и поешь, ты нужен мне здоровым». Ли покорно залез на постель и растянулся на ней совсем без сил. «Как вам удалось забрать его, господин?» Он опять тяжело задышал, но крови я не заметила. Значит, рана не открылась. Я усмехнулась. Вдаваться в подробности не хотелось совершенно, но Ли смотрел так взволнованно. На Ван Яна, конечно, до меня ему дела не было, что я ответила. «Ван Ян и мой брат тоже, поэтому здесь ему будет удобно. Я позову слуг. Будь добр, поешь и до завтра приди в себя. Ты мне нужен». К сожалению, это было правдой. На этом я его оставила, забрав Ван Яна. Вслед услышала только тихое «Да, господин». Так у меня появился один гарантированно преданный. На Рен я надеяться не могла, и ее брата у меня в заложниках не было. Слуга ценой унижения и 20 палок. Плюс я стала обладателем одного испуганного недоразумения, которое предпочла сдать на руки слугам, потому что понятия не имела, что с ним делать. О да, жизнь налаживалась. Свиток. 5. 10 день 4 луны. Ура! Император подарил мне новый, улучшенный, совершенно чудесный набор для каллиграфии. Наконец-то удобные кисточки. И листы бумаги из какой-то там Нитсуматы. Тонкие, белые, даже от влаги не размокают и не рвутся. А еще у меня появился раб для создания чернил. Теперь я смогу писать быстрее и уже вот-вот дойду в этом дневнике до сегодняшнего дня. Действительно, ура! Когда слуга отдавал мне подарок, император сказал: «Расти, ячи, умный, и пиши красиво». То есть он не так сказал «красивее», но смысл был тот же. Этим подарком он унизил меня, но к черту. В тот момент я думала только об этих записках. Если Ли ждал, что я на нем отыграюсь, то он угадал. На следующий день я замучила его тренировками, заставила придумывать полосу препятствий и следить, правильно ли я держу стойку, а еще поправлять меня. Постоянно поправлять. Проклятое тело норовило расслабиться и отдохнуть. Я, конечно, знала, что Москва не сразу строилась и быстро ничего путного не происходит, но столь медленный прогресс удручал. Просто руки опускались, если честно. Загнанный до седьмого пота Ли пытался меня умаслить. «Ваше высочество, вы учитесь очень быстро. Недостойный слуга молит вас пожалеть себя». «Пожалеть?» — шипела я, пытаясь разрубить столб настоящим мечом, который, к слову, оказался удобнее, чем тренировочная палка. У клинка хотя бы имелась рукоять. «А убийцы меня тоже пожалеют?» «Ваше высочество, для убийц у вас есть этот слуга», — возражал Ли. Он снова вернулся к третьему лицу и эпитетам вроде «недостойного» и «никчемного». Бесил меня ужасно. Я зло смеялась. «Ты ненадежен», — Ли недоумевал. «Ваше высочество, этот слуга поклялся». «И что? Предал один раз, предашь снова». «Зачем тогда вы сохранили слуге жизнь, господин?» «Чтобы ты научил меня этому». Я сделала выпад, и меч застрял в проклятом столбе 10-й раз. 10-й, мать его, раз подряд. Ли безмятежно достал меч, который я от отчаяния бросила, и поинтересовался. «А после убьете?» «Посмотрим на твое поведение». Да когда же у меня хоть что-нибудь получится?» «Крутым мечником я точно стану не скоро, если вообще стану». А раскидывать врагов, как самураи в фильмах, вообще никогда не смогу. Обидно. И почему я не попала в тело какого-нибудь силача? На худой конец колдуна, вроде Ли. Почему этот неудачник-принц с его больным сердцем? Почему я такая невезучая? «Тем не менее, вы действительно учитесь очень быстро, ваше высочество», добавил Ли, спокойно наблюдая за мной. «Всего несколько дней назад этот меч вывалился бы из ваших рук». «Глядишь, кого-нибудь бы и прихлопнул», — пробурчала я, мысленно добавив, «например, тебя». В такие моменты я буквально ненавидела Ли. Он воплощал все то, что у меня не получалось. Терпеть не могу, когда я стараюсь, но ничего не получается. Терпение вообще не моя добродетель. После полудня еще канцлер проявил себя, подложив мне свинью. Здоровенную такую, жирную свинью. Дело было так. В покое принца явились правый и левый министры одновременно. Вот же делать старикам нечего. Они привели с собой целую армию лекарей, И витиевато объяснили, что, дескать, пошел слух, будто принц после неудачного покушения вместе с памятью потерял мужскую силу. Раньше-то из гарема не вылезал, по три наложницы за раз звал, а то и больше. Теперь же и дорогу туда забыл. Подозрительно это. И перед тем, как выбирать невесту, кстати, будущую императрицу, нужно жениха проверить. А то мало ли. Я и так чувствовала себя паршиво. Вокруг одни предатели, все болит, ни черта не получается. И вот только этого мне для полного счастья не хватало. Бросив ли меч, я героическим усилием воли удержала себя в руках и вздохнула. Ну, проверяйте. Любой нормальный мужчина со стыда бы помер во время этой процедуры. Какие они вопросы мне при слугах задавали, мама дорогая, извращенец покраснеет. Подробности вспоминать не хочу, мерзко. Я пыталась относиться к происходящему философски, размышляя, кому эта проверка выгодна и кто выиграет, если я ее не пройду. Канцлер? Возможно, но как тогда он выдаст за принца свою дочь? Император? Вряд ли. Ему нужен полноценный наследник. Кто-то третий? Наверняка среди придворных полно тех, кто принца ненавидит. Завистники те же. «В гарем-то сходите», — сказал напоследок левый министр, старичок чуть моложе правого. «Заболеете, ваше высочество. Нельзя долго держать тетиву натянутой. Порвете». Я чуть лесом его не послала, но кое-как смогла удержать лицо и кивнуть. Обязательно. Когда лекари и советники убедились в моей полной мужской состоятельности и ушли, Рен осторожно предложила. «Позвать наложниц, господин?» Я посмотрела на нее очень красноречиво, думала, сорвусь. Но нет, сдержалась. Рен не вняла моему взгляду и стала перечислять имена фавориток принца. Штук 20 назвала точно. «И что, я со всеми спал?» — не выдержала я. У меня в голове не укладывалось. «Как? Задохлик от ветра качается, а глядите-ка, в постели просто гигант». Рен хихикнула. «Что вы, господин, ни разом. Впрочем...» Она не договорила, прикрыв рот широким рукавом, и засмеялась. Я помрачнела. Получалось, для поддержания репутации принца в гарем идти все-таки придется. Как там быть, я пока не придумала. Подкупить сразу 20 наложниц казалось мне невозможным. Во-первых, дорого, а деньги мне пока в руки так никто и не дал. Во-вторых, я не верила, что 20 девиц, пусть и подкупленных, никому ничего не разболтают. Ладно, разберусь с этим позже. Я сослалась на усталость от тренировки, и Рен, конечно, спорить не стала, но вздохнула с разочарованием. Тренироваться дальше смысла не было. Про усталость я не лгала. Чтобы не терять время, мне показалось разумным повторить иероглифы и почитать. Только не стихи, а что-нибудь полезное. Есть у них тут энциклопедии или справочники? Я думала, что нет ничего проще. Отправлю Ли в библиотеку, и он все принесет. Уж он-то лучше знает, как тут обстоят дела с энциклопедиями и справочниками. Ли меня выслушал и твердо сказал, что в архив его не пустят. Принца — да, а телохранителя — нет. Что ж, я решила прогуляться. Вечер, закат. Какие-то там пионы недавно зацвели, ими даже слуги бегали любоваться. Вот и я по дороге посмотрю, заодно после новостей о гареме успокоюсь. От дворца принца до архива идти оказалось довольно далеко. Наверное, потому что Ли вел меня террасами, где цвели те самые пионы, а не через главный двор, унылый и навевающий тоску. Где-то на полпути случился казус. Перед нами неожиданно возникла группа придворных юношей в богатых одеждах. У меня в глазах зарябило. И белые шелка, и красные, и все оттенки зеленого. А когда один из юношей заступил мне дорогу, я уставилась на него как на привидение, потому что он был белым. То есть одет-то в зеленое с лиловым, но лицо у него было очень сильно набелено, а когда он открыл рот, я и вовсе остолбенела. Зубы у юноши оказались черные. Не гнилые, нет, а покрытые черной краской, точно лакированные. Естественно, я смотрела на него как на чудо света. Нас обступили другие юноши, тоже густо накрашенные, а потому все одинаковые, и различить их можно было только по цвету одежд. Один из них меня оттолкнул, не помню, кто конкретно, но я полетела на землю, прямо в те пионы. Пахли они так сладко и терпко, что от этого запаха сделалось дурно. Уверена, без Ли я бы не встала. «Наш принц бессилен во всем, точно младенец», — проговорил юноша, которого я увидела первым, в зеленом с лиловым. Голос у него был капризно тонкий, очень смешной. Только смеялись почему-то не над ним, а надо мной. «Он и ходить не может. Какая печаль для его царственного отца!» «Наш, как же!» — поддакнул кто-то. «Влянь совсем сдурели, раз пригрели его ведьму-мать!» Я удивилась. Император был вежлив с послом Лянь, а за глаза его придворные так поносят королеву. Этот балаган надо было прекращать. Я выпрямилась, оттолкнула руку Ли, подошла к зачинщику, который все еще заступал мне дорогу, и спросила: «Ты кто?» Повисла тишина. Улыбка на лице юноши сменилась недоумением, но затем появилась снова. Он скривил алые напомаженные губы и протянул: «Ах, наш принц не только силой скорбен, но и памятью!» Снова раздался смех, угодливый и неприятный. Хотя ничего неизвестного двору юноши не сказал. Разве император не объявил, что принц после покушения ничего не помнит? «Этот юноша кто-то влиятельный», — подумала я. «Наверное, сын какого-нибудь министра. У них же не только дочери и племянницы имеются, чтобы на отбор отправить, но и такие вот оболтусы, очевидно, чтобы принца оскорблять». Нужно было спасать репутацию его высочества, и я, подражая юноше, протянула: «Мне что, нужно помнить каждую собаку, которая меня облаяла?» Судя по реакции, раньше принц так себя не вел. Я отошла на несколько шагов от этой веселой компании и приблизилась к пруду. В моем саду в таком водились карпы, и я любила их кормить, так что Ли всегда носил с собой корм для рыб. Здесь они тоже водились, суетливые и яркие, очень красивые на закате, когда солнце пускало по воде алые с золотом блики. До юноши, наверное, долго доходило, но вспыхнул он моментально. Бросился ко мне, схватил за грудки, грозный такой, хоть и размалеванный, как кукла. Ли взялся за меч, но я мотнула головой: «Не смей». Друзья юноши тоже подошли и с интересом наблюдали. Для них все это наверняка было излюбленным представлением. Неужели наследный принц раньше участвовал в этом безобразии? Исполнял роль шута и терпел? «Если бы не твой титул, гаденыш», — прошипел юноша, брызгая слюной мне в лицо, «я бы вызвал тебя на поединок. Не боишься, что однажды в темном углу тебя случайно кто-нибудь прирежет?» «Ого», — подумала я, — «не боишься, что я тебя императору сдам? Ты же вслух только что признался, что хочешь наследному принцу смерти, да еще и при свидетелях». Канцлер для сравнения делал это тихо, на ушко. «За языком следи», — холодно приказала я, — «и руки убери немедленно». Он послушался, полагаю, инстинктивно. За время, проведенное здесь, я привыкла приказывать. Через мгновение юноша понял, что произошло. Принц приказал, и он подчинился. Ужас, согласна. «Гаденыш, как ты смеешь!» — возмутился он. Я поправила ворот верхней накидки и чуть подвинулась, так, чтобы грубиян оказался спиной к пруду. Он был слишком удивлен и ничего не заметил. «А может, это ты меня вызовешь? У тебя нет чести, и если я назову тебя ничтожеством, тебя это вряд ли заденет. Но если скажу, что твоя мать...» Закончить он не успел. Я его толкнула. Достаточно сильно, чтобы наглец потерял равновесие и полетел карпом в пруд. Такую тучу брызг поднял. Ух! Сзади донеслось аханье остальных юношей придворных. Намокли, наверное, бедняги. Меня-то Ли закрыл собой. «У нас еще остался корм для рыб?» — поинтересовалась я из-за плеча телохранителя. «Да, господин». Ли протянул мне шелковый мешочек. Я высыпала крошки на ладонь и бросила их прямо на барахтавшегося в пруду грубияна. Вспугнутые карпы кинулись к угощению с большим энтузиазмом. Пока придворные разбирались, кто вытащит товарища, а тот отмахивался от рыб, я кивнула Ли, и он увел меня подальше от этого безобразия. «Кто это был?» — спросила я позже. «Младший сын канцлера, господин Такихиро», — ответил Ли. Я обернулась. «Серьезно? Канцлера?» Ли, не поднимая глаз, кивнул. И я не смогла сдержать смех. «Не повезло канцлеру с младшим сыном. И что, принц? То есть я раньше сносил подобное? Этот Такихиро, кажется, был удивлен моим поведением». Ли мельком взглянул на меня. «Ваше высочество очень изменились после потери памяти». «Надеюсь, в лучшую сторону», — пробормотала я и уже громче приказала. «Идем». В архиве меня ждал облом. Нет, нас Ли пустили и книги нам выдали, хотя на вопрос «Что вашему высочеству угодно?» отвечать пришлось Ли, потому что я смогла с умным видом выдавить только «все», чем привела архивариуса в состоянии шока. Ах да, не архивариуса, их называют здесь «куродо». Любой работник архива — это «куродо». Как я поняла, по совместительству они «писцы», и должность эта весьма почетна. Облом начался с книг. Они совершенно меня разочаровали. Я ожидала фолианты размером с меня в тесненной коже с пожелтевшими страницами. А получила только страницы, в прямом смысле. Они были сшиты друг с другом и напоминали большие тетради. Гору таких книг я приказала Ли отнести в покои принца. Карт среди них не нашлось. А то, что нашлось, я бы назвала рисунком на свободную тему. «А что, модернизм у вас уже изобрели?» вырвалось у меня при виде одной такой карты. «Господин?» — непонимающе переспросил Ли. Я промолчала, хотя очень хотелось материться. Местные карты состояли из пояснений вроде «Где-то тут земля, а тут море, наверное. О, а это наша столица. И идите на глаз собаки, а потом поверните к северной звезде». Самое обидное, Ли в этом безобразии был как рыба в воде, и на раз-два объяснил мне дорогу от Коконоэ, столицы империи, до границы с Лянь. Я схватила бумагу, кисточку и заставила его повторить все еще раз. А потом еще, потому что, повторяя, Ли косился на мои записки с таким интересом, что терял нить рассказа. А когда закончил, даже не постеснялся спросить. «Господин, что это за знаки?» Писала я, конечно, на русском. Вместо ответа он получил кистью по носу, я раскрасила ему самый кончик, и только тогда угомонился. Где взять обезболивающее, я выясняла уже у Рен. Ответ был близок к бородатому анекдоту. «Есть у вас что-нибудь от головы?» «Да, топор». В обстановке строгой секретности Ли заставили отвернуться и зажать уши. Рен вытащила из складок одежды малюсенький пузырек с чем-то черным и пообещала, что это чудодейственное зелье мгновенно уберет боль. Правда, вместе с сознанием. А еще побочным эффектом была потеря либидо. Но мне после утреннего осмотра ничего терять не хотелось. «Так вот, потеряешь, а потом тебя еще раз осмотрят, признают импотентом и отправят к императору в пыточную». «Нет уж». Я отказалась. Рен уверяла, что лучше зелья нет даже у придворных лекарей, оно ведь ужасно редкое и очень дорогое. Кажется, она обиделась, что я не приняла ее драгоценную жертву. У меня все язык чесался спросить, зачем она до сих пор носит с собой эту дрянь, но, зная местные нравы, понимаю, предосторожность тут не лишняя. «Сегодня ты старшая служанка, а завтра — враг императора. Страшно здесь жить. Страшно, но весело». Ночью меня снова попытались убить. Нет, никаких наемников во тьме, ядов, стрел или чего-то в этом роде. Я просто спала, а Ли дежурил в комнате, как обычно. Мне снилось, что я привязана к столбу. Мои белые одежды трепал ветер, а длинная челка постоянно падала на глаза. В лунном свете она казалась белой, даже серебристой. В какой-то момент потом луна скрылась за облаками, и стало так темно, хоть глаз выколи. Но в этой темноте я отчетливо расслышала чье-то хриплое дыхание. А потом, ближе, совсем рядом, раздалось рычание. Луна засияла снова, но от этого стало только хуже. Я его увидела. Хотя увидела, пожалуй, сильно сказано. Это был сгусток тьмы, чернее ночи, и тьма эта была живой, словно внутри нее копошились черви с зубами странной формы, похожими на паутину, и восьмью алыми глазами, как у паука. Тварь приближалась ко мне и рычала. А я стояла, связанная по рукам и ногам, и ничего не могла сделать. Это было не просто страшно — ждать. Страшно — слишком обычное слово. А мое сердце, казалось, вот-вот лопнет, и грудь разорвется, и если бы не веревки, я бы точно не смогла стоять. Оно приближалось. Наверное, надо было позвать на помощь. Хотя кто мне поможет в моем же сне? Самое жуткое, я четко осознавала, что это сон, но проснуться не получалось. Странно, ведь когда спишь, не чувствуешь запахи, а я ощущала сладковатое зловоние и откуда-то знала, что так пахнет гниющая плоть. Я чувствовала, как веревки впивались в мои запястья. Было больно, очень. Но все это не шло ни в какое сравнение с ужасом, рвавшим мою грудь. Чудовище все приближалось так неторопливо, словно намеренно. Когда оно придвинулось ко мне вплотную и распахнуло пасть, а мою грудь сжало, будто в тисках,